Часть 5. Райнер протянул Сиону руку. И вот он был решительным. Он сказал: «Пойдем со мной, Сион». Выражение лица Сиона не изменилось. Нет, на самом деле оно уже исказилось до такой степени, что других изменений уже и быть не могло. Выражение на его лице было таким, будто он терпел какую-то боль, проходя через какие-то страдания. Он сказал тихим голосом: «Нет, ты умрешь здесь». «Я не умру. Ты умрешь. Я не умру. Разве только чтобы спасти тебя, рыдающего, иначе я не умру». Сион снова замолчал, он поднял лицо к небу, словно позволяя дождю смыть слезы с его лица, а затем глубоко вдохнул. Затем он снова посмотрел на Райнера, слезы больше не текли. Он лишь смотрел на Райнера с бесконечным страданием, смеясь. «А, действительно. Мой выбор был в конце концов верным. Я спрашиваю тебя, каково твое решение? Сначала объясни это мне». Но Сион перебил Райнера взмахом меча, затем: «Я хочу спасти тебя, независимо от того, каким станет мир». «А? Что ты сказал? Все кончено, Райнер. Я хочу, чтобы ты это объяснил». Но Сион начал двигаться, он опустил меч и побежал прямо к Райнеру. Райнер увидел это и занял позицию. «А, черт возьми!» Они знали друг друга в течение нескольких лет, но он никогда не сражался с Сионом серьезно. Райнер неуклонно смотрел на Сиона, обнаруживая, что его движения были быстрее, чем себе представлял Райнер. «Но даже так...» «Ты действительно хочешь меня так убить?» «Я об этом не думал. Даже так...» Но в этот момент Райнер замолчал, потому что позади него присутствие врага, потерпевшего от него поражение ранее, ощущалось позади него снова. И сильная жажда убийства поразила Райнера. «Что?» Райнер уклонился в критический момент. Он оглянулся, пытаясь победить врага, который снова напал. Но в этот момент... «А?» Райнер не мог не удивиться, потому что рядом с ним никого не было. Он повернул голову в ответ на явную огромную жажду убийства позади него, но там никого не было. Ассасин, который, как он думал, очнулся, на самом деле лежал на земле неподалеку. И был абсолютно без сознания. Никто на него не напал, но жажда убийства росла. «Что здесь происходит?» Райнер заметил окружающую его ауру, но он все еще не видел никаких фигур. Жажда убийства появилась в пространстве, которое было пустым. В этот момент Райнер обнаружил это. На земле перед ним тела ассасинов в черных одеждах, лежавших на земле, медленно уменьшались. Точнее сказать, он обнаружил, что эти штуки в черных одеждах на земле впитывались в землю. Человеческие тела выдавали странные шипящие звуки, становясь жидкими и смешиваясь с дождем. Какая странная сцена. «Сион, у тебя не могло быть!» Райнер знал, что это. Люди, становившиеся жидкими, Райнер видел такую сцену. Это был прошлый Роланд. Это были сумасшедшие эксперименты, продолжавшиеся в Роланде в ту сумасшедшую эпоху, сумасшедшие человеческие эксперименты. Среди многочисленных человеческих экспериментов этот считался одним из наихудших, были лишь теоретические успехи, но никогда не было экспериментов, которые действительно преуспели бы. Эксперимент, в котором использовались сотни человек в качестве подопытных и приводивший к смерти сотен человек. И это был наихудший эксперимент, при котором насильно извлекался плод из утробы матери для его проведения. С тех пор, как Сион стал королем этой страны, этот эксперимент, очевидно, был немедленно запрещен. Нет, стоит сказать, что почти все человеческие эксперименты были запрещены. Зенке Кай, магия коррозии плоти, запретное заклинание Эйм должны были быть запрещены. Таким образом, это должен был быть запрещенный эксперимент. Это должен был быть эксперимент, которого не существовало в этом мире. Но почему тогда он появился здесь? Почему? Ты не мог. Все тело Райнера дрожало, он посмотрел на Сиона. Это было невозможно. Этот человек, Сион, не мог сделать что-то подобное. Но Сион, держа меч, твердо ответил: «Да, я позволил завершить эксперимент». «Ты врешь! «Это правда! Зачем тебе это было нужно?» «У тебя есть время отвлекаться?» В этот момент жажда убийства взорвалась под ногами Райнера, полупрозрачная рука внезапно вырвалась из земли, на которой до этого ничего не было, а она была лишь пропитана дождем и попыталась схватить ноги Райнера. «Чёрт!» В этот критический момент Рейнер отпрыгнул со своей изначальной позиции, но на месте, из которого он отскочил, ожидали другие убийцы. Другой ассасин, еще одна жертва человеческих экспериментов. Этот ассасин больше не был человеком. У монстра было что-то вроде четырех рук, видневшихся из его черного одеяния. Руки попытались атаковать Рейнера, но он уклонился, уворачиваясь. Затем тыльная сторона его руки, которую он использовал, чтобы остановить руку врага, зашипела. Он издал болезненный звук. Рука ассасина была такой же горячей, как огонь. Эта рука приблизилась к Рейнеру. Он быстро схватил ассасина за лицо, пытаясь разбить лицо и голову, но... А, чёрт! Рейнер не мог разбить его голову, он не смог убить его. В это время рука ассасина, горячая как пламя, все еще сжигала плечо Рейнера. Рейнер издал страдальческий крик. Сион схватил меч и махнул им позади. «Ты не можешь быть милостлив к врагу!» Собираясь вонзить меч в шею Рейнера, но Рейнер воспользовался своей левой рукой, чтобы остановить его, но атака Сиона смогла повалить Рейнера на землю. Сион прижал Рейнера сверху, напираясь мечом все ближе. Рейнер попытался поднять ногу, чтобы отбросить меч, планируя дать мечу ударить по земле, а затем резко выбить его. Но его ноги были схвачены кем-то, он не мог двигаться. Тем, кто схватил его за ноги, был тот ассасин, ставший жидким. «Чёрт!» Рейнер застонал. В этот момент ассасин напротив Сиона начал рисовать магическое образование из света. Это магическое образование Рейнер видел впервые. Это было своего рода запретное заклинание. Поскольку эффекты были слишком велики, не было никакого способа полностью противостоять заклинанию, пользователь вынужден будет заплатить большую цену. Это была магия, запрещенная к использованию из-за многочисленных причин такого рода. Теперь ассасин пытался использовать запретную магию. «О, нет!» Пробормотал Рейнер, закрыв глаза, затем открывая их, в его черных глазах возникли красные светящиеся звезды. Особые глаза, называемые Альфа-Стигма. Знак монстра, которого все избегали и принимали как табу. Но эта пара глаз могла видеть сквозь всю магию, даже если это было запрещенной магией. Рейнер посмотрел на магию, которую ассасин напротив Сиона собирался активировать. Через мгновение он уже проанализировал все касательно этой магии. Эффект, реакция, последовательность активации, время каста и способ ее остановить. И так он обнаружил, что запрещенная магия — это была наихудшая магия. Компоненты тела заклинателя будут гнить, такова цена проклятия, которую враг определенно не мог предотвратить. Просто от одного использования кожа заклинателя распадется, его органы растворятся, все его тело сгниет. Это была магия, которую нормальные люди определенно не могли использовать. Но этот ассасин пытался использовать ее, даже не изменив выражение лица. Нет, стоит сказать, что у него была возможность использовать ее. Потому что были и другие магические заклинания, наложенные на тело этого ассасина. Рейнер использовал альфа-стигму, чтобы посмотреть на ассасина. Он обнаружил, что сложное магическое образование было выгравировано в центре горла этого ассасина. Это волшебное образование было чем-то знакомым Рейнеру. Это было магическое образование, используемое для продолжения эксперимента «Магия коррозии плоти». Это был эксперимент по созданию монстра, все тело которого сгнило, онемело от боли, и даже если тело было разрушено, он все равно мог продолжать сражаться. Эксперимент, который создал монстра, все тело которого сгнило, но может продолжать жить. И жертва этого эксперимента пыталась использовать запретную магию. Но дам ли я тебе воспользоваться этой возможностью? Рейнер использовал руку, чтобы остановить меч Сиона. Другая рука затанцевала в воздухе, пытаясь начертить магическое образование, которое нейтрализует эту магию перед тем, как она активируется. Но в этот момент... Рука Рейнера была обожжена ассасином, у которого была эта огненная рука. Все его тело было прижато к земле, раздался крик. За это время запретное заклинание было закончено. «Ваше Величество, пожалуйста, уходите! Заклинание уже завершено!» Сказал ассасин, но Сион покачал головой. «Нет нужды. Высвобождай магию. Но таким образом, Ваше Величество, будет...» Но Сион опять покачал головой. «Не волнуйся, проблем нет». «Я убью Рейнера!» «Я понимаю!» Запретное заклинание было немедленно высвобождено, ассасин последовал указаниям Сиона. Из этого голоса, хотя его тело было экспериментом, по-видимому, он поклонялся Сиону, Казалось, у него не были промыты мозги. Райнер поднял глаза, чтобы посмотреть на Сиона. «Ты... что ты сделал с этой страной?» И так на лице Сиона появилось мягкое выражение, разительно отличавшееся от того, что было до этого, и он сказал. «Ничего особенного. То, что я делал, было нормальным. Я лишь решил сделать необходимые вещи. Потому что это было необходимо, ты проводил человеческие опыты? Потому что это необходимо, ты должен убить меня? Мне не нужно ничего тебе говорить. Ответь мне, для чего ты здесь? Какое бремя ты несешь? Разве я не могу тебе помочь? Разве ты не ругал меня год назад, отчитывая меня за то, что я не поговорил с тобой, прежде чем зашел в тупик? Ты спросил меня, почему я не сказал тебе, когда мне стало грустно. Теперь я говорю эти слова. Почему ты не сказал мне? Почему ты несешь ответственность в одиночку? Я возвращаю тебе эти бессмысленные слова, которые ты говорил в прошлом. Разве я не вовлечен в это? Разве не я твой лучший друг? Ответь мне! Сион остал!» Взревел Райнер, но выражение лица Сиона не изменилось. Он сказал с пустым выражением, будто ничего не видел. «Все кончено, Райнер. Это еще не конец. Ответь мне! Все кончено. Я тебя убью». Сион надавил всем своим весом вниз. Меч приблизился к шее Райнера. Было довольно сложно блокировать весь вес одной левой рукой. Но Райнер все еще кричал. «Ты не можешь меня убить!» Но его голос не доходил до ушей Сиона. Несмотря на это, Райнер все еще кричал: «Ты не можешь убить своих товарищей!» Но его голос не доходил до ушей Сиона. Казалось, душа Сиона была где-то далеко, и ответа не последовало. Далеко, очень далеко. Как будто он был во тьме. Тьма, о которой Райнер не знал. Дождь, темнота, Роланд, человеческие эксперименты, безэмоциональный Сион, плачущий Сион, король-герой, идеальный, но одинокий король. И король, который полностью изменился. «Ты... в каком ты находишься месте?» Но Сион все так же не ответил, он лишь надавил еще сильнее, меч приблизился, он был серьезен. «Этот парень действительно хочет убить меня!» «Я собираюсь вернуть тебя, независимо от того, где ты находишься, я вытащу тебя обратно!» Взгляд Райнера обострился. «Я немного рассержен». Сказав так, он добавил больше энергии в свою левую руку, затем сломал два пальца руки, которые Сион использовал, чтобы держать меч. Раздался крик.